Глава первая. Рассказ Билла. Маленький городок в Новой Англии, куда нас, молодых офицеров из Блатсбурга, направили служить, был охвачен военной лихорадкой. И нам льстило, когда жители города приглашали нас в свои дома и вели себя так, что мы чувствовали себя героями. Здесь было все. Любовь, война, всеобщее восхищение. Жизнь временами была веселая и шумная, временами величественная. Оказавшись, наконец, в гуще событий, обуреваемые чувствами, я открыл для себя алкоголь. Позабылись серьезные предостережения, предубеждения моих родственников, связанные с выпивкой. В положенное время нас отправили туда. Я почувствовал себя одиноким, и меня снова потянуло к бутылке. Мы высадились в Англию. Я побывал в Уинчестерском соборе. Взволнованный увиденным, я бродил вокруг, как мое внимание привлекла одна надпись на могиле. Здесь почил гренадер из Хемпшира, которого настигла смерть, когда он пил холодное пиво. Хорошего солдата никогда не забудут. Неважно, чем он был сражен, мушкетной пулей или кружкой. Зловещее предсказание, которое я полностью проигнорировал. В 22 года, ветеран войны, я наконец вернулся домой. Я воображал себя лидером, ведь солдаты моей батареи подарили мне сувенир в знак уважения. Мой талант руководителя, представлял себе я, поставит меня во главе какого-нибудь крупного предприятия, которым я буду руководить твердой рукой. Я поступил на вечерние юридические курсы и получил должность следователя страховой компании. Восхождение к успеху началось, подумал я. Я еще докажу миру, на что я способен. По делам службы мне приходилось бывать на Уолл-стрите, и я заинтересовался торговыми сделками. Многие люди разорялись, но некоторые становились очень богатыми. Почему бы и мне не разбогатеть? Кроме юриспруденции, я изучал также экономику и бизнес. Уже в то время я был потенциальным алкоголиком и едва смог закончить курс юриспруденции. На одном из выпускных экзаменов я был настолько пьян, что не мог ни соображать, ни писать. Хотя я выпивал нерегулярно, моя жена была обеспокоена. Мы много говорили об этом, но я успокаивал ее, рассказывая о том, что гениальные люди совершали свои самые лучшие открытия в состоянии опьянения, и что самые грандиозные взлеты философской мысли происходили не без участия бутылки. Закончив курс юриспруденции, я понял, что это не для меня. Меня уже захватил водоворот Уолл-стрита. Моими кумирами были ведущие бизнесмены и финансисты. Из этого сочетания спиртного и биржевых спекуляций я начал ковать оружие, которое со временем, подобно бумерангу, обратится против меня с уничтожающей силой. Мы с женой жили скромно и скопили примерно $1000. На них мы приобрели акции, которые в то время стоили дешево и были не особенно популярны. Но я предполагал, что со временем они подскочат в цене. Мне не удалось уговорить моих друзей-маклеров послать меня осмотреть предприятие, в которое я вложил свои сбережения, и тогда мы с женой решили поехать туда вдвоем. У меня сложилось мнение, что люди теряли деньги, потому что не знали рынка. Потом я обнаружил многие другие причины. Мы бросили работу, уехали на мотоцикле, в коляске которого были палатка, одеяло, смена одежды и три огромных тома финансового справочника. Наши друзья считали, что нас нужно обследовать на предмет вменяемости. Возможно, они были правы. Я довольно успешно играл на бирже, поэтому у нас было немного денег. Но однажды нам пришлось месяц проработать на ферме, чтобы не трогать наши скромные сбережения. Это был последний случай в моей жизни, когда я зарабатывал деньги собственными руками. За год мы исколесили всю восточную часть Соединенных Штатов. В конце года мои отчеты, которые я посылал на Уолл-стрит, обеспечили мне приличную должность на бирже и право распоряжаться значительными подотчетными суммами денег. Право самостоятельно принимать решения дало нам дополнительные доходы, которые в том году составили несколько тысяч долларов. В течение нескольких последующих лет судьба дарила мне деньги и успех. Я состоялся как личность. Мои идеи, моя оценка конъюнктуры, подхваченные другими, приносили миллионы. Большой бум конца 20-х годов подхватил нас и вознес на гребень успеха. Выпивка играла важную тонизирующую роль в моей жизни. В ресторанах, в богатых районах города играл джаз и было шумно. Все тратили тысячи и говорили о миллионах. Скептики могли зубоскалить сколько угодно и убираться на все четыре стороны. У меня появилось множество новых друзей, льнувших к успеху. Мое пьянство принимало угрожающие размеры, часто продолжаясь и днем, и ночью. Уговоры моих старых друзей заканчивались ссорами, одиночество усугублялось. В нашей роскошной квартире происходили тяжелые сцены. Правда, настоящих измен с моей стороны не было, потому что я был предан жене и к тому же слишком много пил, чтобы предаваться разврату. В 1929 году я увлекся гольфом. Мы переехали за город в надежде, что вскоре моя жена будет аплодировать мне, когда я буду побеждать Уолтера Хейгена, известный профессиональный игрок в гольф. Примечание редакции. Но алкоголь победил меня гораздо быстрее, чем я Уолтера. По утрам у меня начали дрожать руки и ноги. Гольф создавал благоприятные ситуации, чтобы выпивать и днем, и ночью. Было приятно перемещаться туда-сюда по площадке для избранных, которая внушала мне такое почтение, когда я был подростком. Я приобрел легкий загар, который отличает всех преуспевающих людей. Местный банкир со скептическим изумлением следил за тем, как я ворочал огромными суммами денег. Внезапно в октябре 1929 года все рухнуло на Нью-Йоркской бирже. В один из этих ужасных дней я отправился качающейся походкой из бара при гостинице в контору. Было 8 часов вечера, прошло 5 часов после закрытия биржи. Телеграфный аппарат еще работал. Я смотрел на ленту, на которой было написано XYZ32. Еще утром там было 52. Я был разорен, как и многие мои друзья. Газеты сообщали, что многие кончали самоубийством, прыгая с высотных зданий крупных финансовых учреждений. У меня это вызывало отвращение. Нет, я прыгать не буду, я вернулся в бар. Мои друзья потеряли несколько миллионов с 10 часов утра. Ну и что, завтра будет новый день. Чем больше я пил, тем больше я укреплялся в своей собственной былой решимости победить. На следующее утро я позвонил своему другу в Монреаль. У него осталось много денег, он советовал мне ехать в Канаду. До следующей весны мы жили как раньше. Я чувствовал себя Наполеоном, возвращающимся с Эльбы. Никакой остров Святой Елены не страшил меня. Но я начал снова пить, и моему щедрому другу пришлось расстаться со мной. На этот раз мы были полностью на мели. Мы поселились у родителей моей жены. Я нашел работу, потом потерял ее из-за драки с водителем такси. Относясь ко мне с сочувствием, никто не предполагал, что с этого момента у меня не будет настоящей работы в течение 5 лет, и что все это время я буду беспробудно пить. Моя жена начала работать в универмаге. Она приходила домой усталая после работы и находила меня пьяным. В маклерских конторах от меня старались избавиться, потому что я был ни на что не годен. Алкоголь перестал быть для меня чем-то особенным, я просто не мог обходиться без него. 2, а иногда 3 бутылки скверного джина стали моей ежедневной нормой. Мне иногда удавалась маленькая сделка, и я использовал несколько сотен заработанных долларов, чтобы оплатить счета в барах и забегаловках. Это продолжалось беспрерывно, и я начал просыпаться по утрам от яростной дрожи в теле. Прежде чем позавтракать, я должен был выпить стакан джина и запить его несколькими бутылками пива. Несмотря на это, я все еще считал, что я в состоянии контролировать ситуацию, и в редкие периоды трезвости моя жена вновь обретала утраченную надежду. Но дела становились все плачевнее. Наш дом у нас отобрали за неуплату долга по закладной. Моя теща умерла, моя жена и тесть были больны. Неожиданно у меня появилась возможность поправить свои дела. Акции котировались низко в 1932 году, и мне удалось сколотить группу по покупке. Предполагалось, что я получу высокую прибыль, но тут у меня начался страшный загул, я не смог воспользоваться этим шансом. И тут я как бы пробудился ото сна. Надо покончить с этим, я понял, что не должен больше пить ни одного глотка. Нужно навсегда отказаться от спиртного. До этого я много раз давал обещание бросить пить, но тут жена понимала, что это серьезно. И так оно и было на самом деле. Вскоре после этого я снова пришел домой пьяный. Не было никакой борьбы, никакого стремления удержаться. Где же моя решимость? Я не понимал, как это случилось. Мне даже не пришло в голову, что происходит. Кто-то протянул мне рюмку, и я выпил. Был ли я в своем уме? Я начал обдумывать, не сродни ли сумасшествие такое полное отсутствие способности предвидеть последствия. С новой решимостью я предпринял еще одну попытку. Прошло какое-то время, и моя уверенность сменилась самоуверенностью. Ликероводочные заводы больше не существовали для меня. Теперь я знал, как с этим справиться. Но в один прекрасный день я зашел в кафе, чтобы позвонить, и через минуту я стучал по стойке, заказывая спиртное, не понимая, как это могло случиться со мной опять. Почувствовав первое опьянение, я пообещал себе, что в следующий раз буду умнее, но на этот раз я могу позволить себе напиться, и я напился. Никогда не забуду страх, безнадежность и раскаяние, которое я испытал на следующее утро. У меня не было мужества бороться. Я не мог контролировать себя и испытывал ужасное чувство надвигающейся беды. Я не решался переходить улицу, боясь, что упаду, и на меня в утренних сумерках наедет грузовик. В ночном кафе я выпил дюжину стаканов пива. Мои истерзанные нервы наконец успокоились. Я прочел в утренней газете, что акции снова покатились вниз. Со мной происходило то же самое. Ситуация на бирже восстановится, но моя песенка спета. Это была ужасная мысль. Может быть, покончить с собой? Нет, не сейчас. Потом мои мысли затуманились. Помочь мне сможет только джин, две бутылки и забытье. Ум и тело человека – чудесный механизм. Я смог прожить 2 года в этом состоянии агонии. Когда утреннее безумие и отчаяние владевали мной, я крал деньги из тощего кошелька моей жены. Я опять топтался перед открытым окном или около аптечки, где был яд, проклиная себя за постыдную слабость. В поисках какого-то выхода мы с женой то приезжали в деревню, то возвращались в город. Потом наступала ночь, когда мои физические и психические мучения были настолько невыносимы, что я боялся, что выбью окно и выброшусь вниз. Мне удалось с трудом перетащить матрас на нижний этаж, чтобы удержаться от этого шага. Пришел врач и прописал мне сильное успокоительное. На следующий день я пил джин и успокоительное. Это сочетание привело меня к полной потере человеческого облика. Окружающие боялись за мое психическое здоровье. Я тоже боялся. Когда я пил, я почти не мог есть и весил 40 фунтов, примерно 18 килограмм меньше нормы. Мой Шурин врач и моя мать по доброте своей поместили меня в известную по всей стране лечебницу для умственной и физической реабилитации алкоголиков. Лечение Белладонны прояснило мое сознание. Водные процедуры и легкие физические упражнения укрепили мое здоровье. Но самым важным было то, что я встретился с врачом, который объяснил мне, что хотя я был большой эгоист и вел себя очень глупо, я был серьезно болен и физически, и психически. Я испытал облегчение, узнав, что воля алкоголика ослаблена, когда речь идет о борьбе с алкоголем, но она остается сильной во многом другом. Мне стало понятно мое невероятное поведение, которое не вязалось с моим искренним желанием бросить пить. Понимание себя дало мне новую надежду. В течение 3 или 4 месяцев все шло прекрасно. Я стал ездить в город и даже заработал немного денег. Мне казалось, я нашел, в чем заключалось решение моей проблемы – в понимании самого себя. Но оказалось, что я ошибался, потому что наступил ужасный день, когда я напился снова. Кривая моего ухудшающегося морального и физического здоровья понеслась вниз, как лыжник на склоне. Вскоре я снова вернулся в больницу. Моей измученной, отчаявшейся жене сказали, что все закончится тем, что откажет сердце во время белой горячки, или что у меня разовьется водянка головного мозга примерно через год. Скорая придется либо похоронить меня, либо сдать в сумасшедший дом. Мне не нужно было объяснять все это. Я все понимал и почти смирился с таким концом. Конечно, это был большой удар по моему самолюбию. Ведь я был такого высокого мнения о своих способностях, считал, что могу преодолеть любые препятствия, и вот я загнан в угол. Скоро я опущусь на мрачное дно жизни, присоединившись к бесконечной процессии горьких пьяниц, проделавших этот путь ранее. Я жалел мою бедную жену. Ведь мы когда-то были счастливы. Я был готов на все, чтобы исправить положение. Но теперь уже было поздно говорить об этом. У меня нет слов, чтобы описать одиночество и отчаяние, которое я испытывал, горько жалея себя. Со всех сторон меня окружали зыбучие пески. Я встретился с равным мне по силам противником и потерпел поражение. Отныне алкоголь был моим повелителем. Я вышел из больницы сломленным человеком. Страх немного отрезвил меня. А потом повторилось коварное безумие первой рюмки, и в 1934 году, в день празднования годовщины окончания Первой мировой войны, я снова напился. Все мои близкие друзья были уверены, что либо меня надо поместить в закрытое заведение, либо я скоро сам приду к своему концу. как темно бывает перед рассветом. На самом деле это было начало моего последнего загула. Скоро мне предстояло совершить прыжок в то, что я называю четвертым измерением бытия. Мне суждено было узнать счастье, покой и смысл новой жизни, которая представляется мне тем чудеснее, чем дольше она длится. В конце мрачного ноября того года я сидел на кухне и пил. Я с удовлетворением думал, что у меня по дому припрятано достаточно джина на ночь и следующий день. Моя жена была на работе. Я размышлял, не спрятать ли мне бутылку у изголовья нашей кровати. Я знал, что она мне понадобится до утра. Мои размышления прервал телефон. Радостным голосом мой школьный друг спросил меня, не может ли он прийти ко мне. Он был трезв. Уже несколько лет он не приезжал в Нью-Йорк в этом состоянии. Я был поражен. Я слышал, что он был помещен в больницу в состоянии алкогольного безумия. Как же ему удалось выкрутиться, думал я. Он, конечно, пообедает у нас, и я смогу открыто выпить с ним. Не думая его благополучия, я хотел только вернуться к атмосфере прежнего общения. Было время, когда мы фрахтовали самолет, чтобы завершить попойку. Его приезд был оазисом мрачной пустыни никчемности. Настоящий оазис. Увы, так рассуждает пьяница. Открылась дверь, и я увидел его сияющего со здоровым цветом лица. Что-то изменилось в его взгляде, весь он как-то необъяснимо изменился. Что с ним случилось? Я протянул ему через стол налитый стакан. Он отказался. Разочарованный, но с пробудившимся любопытством, я пытался понять, что стряслось с парнем. Он был не такой, как всегда. «Послушай, что случилось?» – спросил я. Он посмотрел мне прямо в глаза просто, но чуть улыбаясь, он сказал: «Я обрел религию». Мне стало противно. «Ах, вот в чем дело. Прошлым летом чокнулся на почве алкоголя, а теперь помешался на религии». «То-то у него глаза странно блестят. Да старичок весь горит. Храни, Господь, его душу, пусть треплется. Все равно моего джина хватит с избытком на любую его проповедь». Но его слова были совсем не треп. Он рассказал мне, как в суде появились двое, которые попросили судью на время отложить решение этого дела. Они рассказали моему другу о простой религиозной идее, о практической программе действий. Это случилось 2 месяца тому назад, и результаты были налицо. Программа действовала. Он приехал, чтобы передать мне свой опыт. Если я захочу попробовать, конечно. Я был шокирован, но заинтересован. Конечно, я заинтересовался, ведь мое положение было безнадежным. Он говорил несколько часов. Я вспомнил свое детство. Мне казалось, что я слышу голос проповедника, как он звучал в спокойный воскресный день, когда мы сидели на пригорке. Он что-то говорил об обещании вести трезвый образ жизни. Я так и не дал этого обещания. Мой дед добродушно презирал служителей церкви и все, чем они занимались. Правда, он признавал музыку небесных сфер, но отказывал священнослужителям в праве получать его, как следует слушать эту музыку, и до конца дней своих бесстрашно говорил об этом. Все это я вспомнил в ту минуту, и у меня перехватило дыхание. Я вспомнил и тот день, который я провел в Унчестерском соборе во время войны. Я всегда верил в то, что существует сила более могущественная, чем я. Я часто размышлял об этих вещах. Я не был атеистом. Совсем неверующих не так уж много, ибо это означает слепую веру в то, что Вселенная возникла из ничего и бессмысленно мчится в никуда. Мои интеллектуальные герои, химики, астрономы, даже сторонники эволюции предполагали, что в мире действуют определенные законы и силы. Несмотря на имеющиеся возражения, я никогда не сомневался в том, что глубокий смысл и ритм лежат в основе мироздания. Как может быть столько точных и нерушимых законов при полном отсутствии разума за всем этим? Я должен был верить в дух Вселенной, не имевшей границ во времени и в пространстве. Но дальше этого я никогда не шел. Именно в этом пункте я расходился с мировой религией и ее служителями. Когда они начинали говорить со мной о Боге как воплощении любви, всемогущества и смысла жизни, меня это раздражало, и мой ум закрывался, не желая принимать эту теорию. В Христе я видел великого человека, чьи последователи не слишком тщательно следовали по его стопам. Его моральное учение казалось мне самым совершенным. Что касается меня, то я принял те части его учения, которые нравились мне и были не очень сложными, остальное я просто игнорировал. Религиозные войны, процессы над ведьмами, крючкотворство религиозных споров меня тошнило от всего этого. Я искренне сомневался в том, что, приняв во внимание все плохое и хорошее, религии принесли хоть какую-то пользу людям. Судя по тому, что я увидел в Европе во время войны, да и после того, влияние Бога на людские судьбы было незначительным. Братство людей – мрачная шутка. Если дьявол существует, то он правит миром, и ему удалось овладеть мной. Но мой друг сидел передо мной и открыто признавал, что Бог сделал для него то, что он не в состоянии был сделать для себя сам. Его человеческая воля не выдержала. Врачи признали его неизлечимым. Общество было готово запереть его в четырех стенах закрытой лечебницы. Как и я, он считал себя конченным человеком. А потом он восстал из мертвых и начал жить жизнью более интересной и осмысленной, чем когда-либо раньше. Неужели эта сила возникла в нем самом? Конечно, нет. В тот момент в нем было не больше силы, чем во мне во время нашей встречи. Можно сказать, что ее не было вообще. Я был сражен. Похоже было, что религиозные люди правы. Что-то сработало в человеческом сердце и свершило немыслимое. Я пересматривал свои взгляды на чудеса. Неважно, что было в затхлом прошлом. Чудо сидело у меня за кухонным столом. Оно принесло мне благие вести. Я видел, что мой друг не просто переродился внутренне, он жил на новой основе. Его корни закрепились в новой почве. Несмотря на пример моего друга, во мне оставались старые предрассудки. Слово «Бог» все еще вызывало легкую антипатию. Когда речь зашла о некоем Боге, с которым можно установить персональные взаимоотношения, чувство антипатии усилилось. Все это мне не нравилось. Я принимал такие идеи, как творческий разум, всемирный разум или дух природы, но я не принимал идеи небесного владыки, какой бы любвеобильной ни была его власть. С тех пор мне пришлось беседовать со многими людьми, которые думали так же. Мой друг предложил нечто, что показалось мне в тот момент необычным. Он сказал: «Почему бы тебе не выработать свое собственное представление о Боге?» Это, наконец, проняло меня. Ледяная гора рассудочности, в тени которой я жил и мучился столько лет, растаяла. Я стоял, освещенный солнечным светом. От меня требовалось только желание и готовность верить в существование силы больше, чем я. Для начала требовалось только это. Я понял, что рост может начаться с этого момента. Если я готов строить новое здание, я могу сделать все, что сумел сделать мой друг. Согласен ли я попробовать? Конечно, я был согласен. Так я понял, что Бог занимается нашими делами, если мы действительно хотим его участия. В конце концов, я увидел, почувствовал, поверил. Завеса гордости спала с моих глаз, предрассудки улетучились. Я увидел новый мир. Мне открылся подлинный смысл пережитого мной в Унчестерском соборе. На мгновение мне понадобился Бог, и я захотел ощутить его. Во мне было смиренное желание, чтобы Бог был со мной, и он пришел ко мне. Но вскоре ощущение его присутствия было стерто мирским озлоблением, прежде всего во мне самом. Так было все время с тех пор, каким слепым я был. В больнице меня в последний раз отлучили от алкоголя. Лечение представлялось необходимым, потому что у меня были признаки белой горячки. Там я смиренно предложил себя Богу, как я его понимал, чтобы отныне он руководил мною по своему усмотрению. Впервые я признал, что я ничто без него, и я погибну. Без чувства жалости к себе я признал свои грехи и был готов к тому, чтобы мой новый друг освободил меня от них, с корнем вырвал их из меня. С тех пор я ни разу не пил. Мой школьный друг навестил меня, и я рассказал ему обо всех моих проблемах и о недостатках характера. Мы составили с ним список людей, которых я обидел или на которых был зол. Я выразил полную готовность встретиться с этими людьми и признать свою неправоту перед ними. Мне не следует критиковать их. Я должен исправить причиненное им зло в той мере, в какой я могу это сделать. Я должен был подвергнуть испытанию мое новое мышление, в котором присутствовала идея Бога. Здравый смысл перестал быть естественным. Я должен был ничего не предпринимать, когда сомневаюсь, и просить его указать мне выход и дать мне силы справиться с трудностями, как он велит мне. Никогда я не должен просить что-либо для себя, если только это не принесет пользы другим. Только в этом случае я могу рассчитывать на его помощь. И тогда я получу сполна. Мой друг обещал мне, что как только я выполню все это, у меня будут новые отношения с Творцом. И что в моем образе жизни появятся такие черты, благодаря которым мои проблемы будут решены. Для этого требуется лишь вера в Божье могущество, плюс доля желания, честности и смирения, достаточная для поддержания нового жизненного уклада. Это просто, но нелегко. Нужно заплатить за это отказом от эгоцентризма. Во всех вещах я должен обращаться к светоносному отцу, который правит всеми нами. Это были необычные революционные предложения, но как только я полностью принял их, результат был поразительный. Было ощущение победы, за которым следовали чувства покоя и ясности, каких я раньше не знал. Появилась абсолютная уверенность. Я чувствовал такой подъем, как будто меня продувал сильный чистый ветер с высокой горы. Бог приходит ко многим людям постепенно, но его воздействие на меня было неожиданным и глубоким. На какое-то время это даже обеспокоило меня, и я позвал своего друга-врача, чтобы узнать, в своем ли я уме. Он с удивлением слушал меня. В конце моего рассказа он покачал головой и сказал: «С тобой случилось что-то непонятное, но тебе лучше сохранить свое новое состояние. Вряд ли может быть что-либо худшее, чем то, каким ты был раньше». Сейчас этот врач знает многих, прошедших через то же самое. Он знает, что наш опыт – реальность. Пока я лежал в больнице, я думал о тысячах беспомощных алкоголиков, которые были бы рады получить то, что так легко получил я. Возможно, я сумел бы помочь некоторым из них, а они смогли бы помочь другим. Мой друг подчеркнул абсолютную необходимость руководствоваться этими принципами во всех делах. Особенно важно было работать с другими, как он работал со мной. «Вера без дел мертва», — говорил он. Как это верно по отношению к алкоголикам? Ведь если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет пройти через будущее испытание, преодолеть житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет пить и, конечно же, погибнет. Тогда уж вера будет действительно мертва. Вот так обстоят дела с нами. Мы с женой с энтузиазмом отнеслись к идее помощи другим алкоголикам. Это было, кстати, еще и потому, что мои прежние коллеги скептически отнеслись к моему излечению. В течение года у меня было очень мало работы. В то время у меня было не очень хорошо на душе. Волнами подступала жалость к себе и чувство обиды. Я чуть было не начал пить снова. Но скоро я обнаружил, что там, где мне ничто не помогало, мне помогала работа с другими алкоголиками. Часто в отчаянии возвращался в свою больницу, но поговорив с больным, я ощущал подъем и обретал почву под ногами. В трудные минуты помогает выжить цель в жизни. У нас быстро появилось много друзей, и это было воистину замечательно принадлежать к братству, созданному нами. Радость жизни ощущается даже в трудностях и горе. Я видел сотни семей, вышедших из состояния безысходности, видел, как налаживались самые сложные семейные ситуации, как исчезала вражда и озлобленность. Я видел, как алкоголики выходили из лечебницы и занимали достойное место в своей семье и обществе. Бизнесмены и люди разных профессий вернули себе репутацию. Нет таких несчастий, такого горя, которое бы мы не преодолели. В одном городе на западе США нас примерно 1000. Мы часто встречаемся, чтобы новички могли войти в наше братство. На этих, проходящих в непринужденной обстановке, собраниях присутствует от 50 до 200 человек. Мы растем численно, и наша сила растет. В 1988 году в АА было приблизительно 73 тысячи групп. Алкоголики – малопривлекательная публика. Разные люди требуют разного подхода. Бывает всякое. Трагическое и комическое. Один бедолага покончил с собой и в моем доме. Он не хотел или не мог принять наш образ жизни. Однако же во всей нашей деятельности присутствовала и значительная доля веселья. Кое-кого может шокировать наша поглощенность земными заботами и наша неуместная веселость, но во всем этом есть и серьезный аспект. Вера должна творить в нас и нашими руками 24 часа в сутки, иначе мы погибнем. Большинство из нас считает, что нам не нужно больше искать утопию. Она с нами здесь, сейчас. Каждый день простые речи моего друга на кухне, умножаясь и расширяясь кругами, несут мир и добрую волю всем людям на земле. Билл В., один из основателей АА, умер 24 января 1971 года.